Элис Монро. Глубокие скважины. Читает для вас Артем Назаров. Салли упаковывала яйца, печеные в пряностях. Вот что она ненавидела брать на пикник. Пачкаются, как не оберни. Сэндвичи с ветчиной, крабовый салат, ватрушки с лимоном. Все это тоже уложить непросто. Еще надо взять лимонадный порошок, чтобы приготовить напиток детям. А для них с Алексом маленькую бутылочку шампанского. Сама Салли сделает буквально один глоточек. Она ведь все еще кормит грудью. Для сегодняшней поездки она купила пластмассовые бокалы для шампанского. Но когда она их укладывала, Алекс вытащил из серванта настоящие, свадебный подарок. Она, конечно, возмутилась, но он настоял на своем и сделал все сам. Обернул их и упаковал. «Папа, у нас настоящий буржуа Жантильом», — скажет ей через несколько лет Кент, тогда он будет уже подростком и отличником по всем предметам. В семье считали, что он станет ученым, и прощали ему все, включая французские словечки. «Не смей насмехаться над отцом», — автоматически отреагирует Салли. «А я и не насмехаюсь, только все эти геологи какие-то жутко неопрятные». Пикник был устроен в честь первой статьи Алекса, написанной им единолично — и опубликованные в «Zeitschrift für Geomorphologie». Они отправились на гору Ослер-Блав, поскольку она упоминалась в статье, а еще потому, что Салли и дети никогда там не были. Сначала ехали по вполне приличной, хотя и не заасфальтированной дороге, потом свернули и протряслись пару миль по ухабистой проселочной, и, наконец, нашли место, где паркуют машины. Однако в тот момент никаких машин там не было. Рядом на деревянном щите было грубо намалевано объявление, которое давно следовало бы обновить. «Осторожно, глубокие скважины». «Зачем тут дефис?» – подумала Салли, хотя какая разница. Опушка леса выглядела вполне обычно. Салли, конечно, понимала, что лес растет на вершине высокой горы и ждала, что вот-вот где-нибудь откроется устрашающая панорама. Но вдруг она увидела нечто, что ее совершенно поразило. Глубокие полости в скале прямо под ногами. Одни величиной с гроб, другие гораздо больше, целой комнаты, высеченной в камне. Полости соединялись зигзагообразными коридорами, стены их были покрыты лишайником и заросли папоротником. Этой зелени, однако, было недостаточно, чтобы смягчить падение на камне, видневшееся глубоко на самом дне. Тропинка шла по неровной поверхности скалы, петляя между этими скважинами. «Ух ты!» Раздался крик забежавших вперед мальчишек Кента и Питера. Старшему было 9, младшему 6 лет. «Не вздумайте тут носиться, сломя голову», — объявил им Алекс. «Никакого выпендрежа, слышите? Вы меня поняли? Отвечайте». Услышав «ладно», Алекс взял корзинку и двинулся вперед. По-видимому, решил, что сурового отцовского предупреждения будет достаточно. Салли с трудом ковыляла следом. В одной руке она держала сумку с подгузниками, а в другой – маленькую саванну. Однако она старалась идти побыстрее, чтобы не выпускать из виду сыновей. Те бежали вперед, заглядывали в попадающиеся на пути черные скважины и вопили якобы от ужаса. Салли чуть не плакала от тревоги и усталости и чувствовала, как в ней постепенно нарастают злость и раздражение. Пока они двигались по тропинке, ступая то по земле, то по камням, панорама не открывалась. Салли показалось, что они преодолели не меньше полумили, хотя на самом деле не набралось бы и четверти. Но вот показался прогал, распахнулось небо, и муж, который шел впереди всех, остановился. «Пришли! Смотрите!» – объявил он, и мальчишки заорали от восторга. Салли, вышедшая из леса последней, увидела, что они стоят на уступе скалы, который возвышается и сильно возвышается над верхушками деревьев, а за ними далеко внизу расстилаются до горизонта поля, отливающие всеми оттенками зеленого и желтого. Как только саванну положили на одеяло, она начала плакать. «Проголодалась», — объяснила Салли. «А разве она не поела в машине?» — спросил Алекс. «Поела. А теперь опять проголодалась». Она переложила саванну в левую руку, дала ей грудь, а правой стала развязывать корзинку для пикника. Алекс, конечно, представлял себе праздник совсем иначе. Однако он только добродушно вздохнул, вынул из карманов тщательно обернутые бокалы для шампанского и поставил их на траву между собой и Салли. «Буль-буль-буль! И я пить хочу!» — крикнул Кент. И Питер сразу же стал повторять. «Буль-буль! Я тоже! Буль-буль! А ну, закрой рот!» — приказал Алекс. «Питер, закрой рот!» — сказал Кент. «Ты им взяла что-нибудь попить?» — спросил Алекс у Салли. «Там в синей кружке растворимый порошок, а под ней пластмассовые стаканчики, завернутые в полотенце». Алекс, конечно, понимал, что Кент завел всю эту шарманку вовсе не потому, что захотел пить, а потому что разволновался, увидев грудь Салли. «Пора переводить Саванну на питание из бутылочки», — часто говорил Алекс. «Ей ведь уже почти 6 месяцев». А кроме того, он считал, что Салли уж слишком просто относится к процедуре кормления. Иногда она занималась хозяйством, расхаживая по кухне с ребенком на руках, в то время как девочка жадно ела. А Кент тем временем поглядывал, да и Питер отпускал замечания насчет маминых молочных кружек. «Это все Кент», — говорил Алекс. «Он проныра и проказник, и мысли у него нечистые». «Ну что ж делать? Пока надо продолжать кормить», — отвечала Салли. «Вовсе не обязательно грудью. Могла бы дать ей бутылочку уже завтра». «Скоро дам. Не завтра, но скоро». Но на пикнике все шло по-прежнему. Саванна сосала грудь, и молочные кружки были у всех на виду. Порошок растворен, шампанское открыто, Салли и Алекс чокаются, бокалы соприкасаются почти у лица Саванны. Салли отпивает немного и чувствует, что с удовольствием выпила бы еще. Она улыбается Алексу, чтобы он угадал это желание. А может быть, и еще одно желание – остаться с ним наедине? Он выпивает весь бокал. Ее улыбки оказалось достаточно, чтобы он успокоился и принялся раскладывать еду. Салли руководит, указывая, какие сэндвичи сделаны с той горчицей, которую любит он, какие с той, которую любит она сама и Питер, а какие предназначены для Кента, который вообще не любит горчицу. Пока все это происходит, Кент незаметно подкрадывается сзади, хватает мамин бокал и допивает шампанское. Питер прекрасно это видит, но по каким-то своим причинам решает не рассказывать родителям. Чуть погодя, Салли обнаруживает пропажу, но Алекс уже успел забыть о том, что у нее в бокале что-то оставалось, и, не обратив внимания на исчезновение шампанского, аккуратно упаковывает ее бокал вместе со своим, одновременно рассказывая мальчикам про доломит. Они слушают или делают вид, что слушают, и поглощают сэндвичи, игнорируя печеные яйца и крабовый салат, а потом принимаются за ватрушки. «Доломит», — объясняет Алекс, — «это массивная покрывающая порода, которая сейчас находится у них перед глазами. Под ней расположен глинистый сланец, то есть глина, превратившаяся в камень, очень тонкая, тонкозернистая. Вода просачивается сквозь доломит, но, достигнув сланца, проникнуть дальше не может и остается в породе. Ей не пробиться через тонкозернистый слой. Поэтому происходит эрозия, то есть разрушение доломита. Вода стремится вытечь обратно, пробивает каналы, и в покрывающей породе образуются вертикальные трещины. Вы понимаете, что значит «вертикальные»?» «Это значит вверх-вниз», – вяло отвечает Кент. «Образуются слабые вертикальные трещины, они выходят наружу и оставляют расселины, а через миллионы лет скалы полностью разваливаются». «Мне надо отойти», – говорит Кент. «Куда?» «Пописать». «Ну так иди, и я с ним», — говорит Питер. Салли так и хочется сказать: «Будьте осторожнее», но она подавляет это желание. Алекс смотрит на нее одобрительно, они тихонько улыбаются друг другу. Саванна уснула, губки ее ослабевают. Когда рядом нет мальчишек, ее легче оторвать от груди. Салли вытирает отрыжку и усаживает дочку на одеяло, ничуть не беспокоясь о том, что грудь остается на виду. А если Алексу это неприятно, а она знает, что это так, ему вообще не нравится сочетание секса с кормлением и то, что грудь его жены превращается в вымя, то пусть смотрит в сторону. Он так и делает. Когда она застегивает блузку, вдруг раздается крик. Не пронзительный, а глухой, замирающий. Алекс вскакивает быстрее, чем она, и мчится по тропинке. Затем слышится крик погромче. Он приближается. Это кричит Питер. «Кент свалился! Кент свалился!» «Иду, иду!» — кричит ему в ответ отец. Впоследствии Салли будет казаться, что она догадалась о падении Кента даже раньше, чем услышала крик Питера. Если с кем и мог произойти несчастный случай, то никак не с ее младшим, шестилетним. Он был смелый, но не забияка и не хвостун. Только с Кентом. Она так и видит эту картину. Кент писает прямо в скважину, балансируя на самом краю, дразнит Питера и подзадоривает самого себя. Кент был жив. Он лежал внизу на дне глубокой расщелины и пытался приподняться на руках, но попытки были совсем слабенькие. Одна нога подвернута под тело и не видна, другая странно изогнута. «Можешь отнести саванну?» – спросила она у Питера. «Возвращайся туда, где мы сидели, положи ее на одеяло и следи за ней. Ты хороший мальчик, ты у меня сильный». Алекс уже спускался вниз, протискиваясь в расщелину и призывая Кента не двигаться. Добраться до дна целым и невредимым было несложно. Сложнее было вытащить оттуда ребенка. «Наверное, надо сбегать к машине и поискать там веревку, потом привязать ее к стволу дерева, другой конец обвязать вокруг тела Кенты, и тогда она будет потихоньку поднимать его наверх, а Алекс подталкивать снизу». «Только нет там никакой веревки. Откуда ей там взяться?» Алекс добрался до Кента, наклонился и поднял его. Кент издал умоляющий стон. Алекс взвалил его себе на плечи так, что голова Кента свешивалась с одной стороны, а бессильные ноги, одна из них торчала очень странно, с другой. Выпрямился, с трудом сделал несколько шагов и, все еще придерживая руками Кента, опустился на колени. Он решил, что лучше выбираться ползком, и теперь двигался, как поняла Салли, к валуну на дальнем конце расщелины. Алекс что-то выкрикнул, не поднимая головы, какое-то указание, и Салли поняла его, хотя не разобрала ни слова. Она поднялась с колен. И зачем она на них опускалась? И стала пробираться сквозь подлесок к краю расщелины, где этот огромный валун примерно на метр выходил на поверхность. Алекс продвигался вперед ползком, а Кент лежал у него на плечах, как подстреленный олень. «Я здесь!» — крикнула она. «Здесь!» План состоял в том, что отец приподнимет Кента и положит его на каменную полку, выступ в скале, а оттуда его вытянет мать. Кент был худеньким мальчиком, еще не начавшим быстро расти, но сейчас он казался тяжелым, словно мешок с цементом. С первой попытки Салли не сумела его поднять. Тогда она решила действовать иначе. Вместо того, чтобы тянуть лежа на животе, села, сгруппировалась и задействовала таким образом все тело. Вместе с Алексом, который подталкивал Кента снизу, они, наконец, подняли сына. Салли завалилась на спину, не выпуская Кента из рук, и увидела, что глаза его открыты, но зрачки закатились. Он снова потерял сознание. Когда Алекс, цепляясь за камни и подтягиваясь, выбрался из расщелины, они посадили детей в машину и поехали в Коллингвудскую городскую больницу. Внутренних повреждений у Кента не оказалось, но обе ноги были сломаны. Один перелом врач назвал чистым, а вторая нога оказалась раздроблена. «Если едете в такие места, с детей глаз нельзя спускать», — сказал доктор. Кента в больницу сопровождала Салли, в то время как Алекс оставался с младшими. «Разве вы не видели предупредительных знаков?» «Наверное, с Алексом он говорил бы другим тоном», — подумала она. «Тот ответил бы, ну вы же знаете этих мальчишек, стоит только отвернуться, и они уже несутся, сломя голову туда, куда нельзя». «Мальчишки и есть мальчишки!» Однако ее благодарность и Богу, в которого она не верила, и Алексу, в которого она верила, была столь безгранична, что она даже не обиделась. Следующие полгода Кент в школу не ходил. Сначала лежал в больнице с подвешенной ногой, потом сидел дома. Салли брала в школе задания и отвозила обратно уже сделанные. Выполнял их Кент моментально. Потом ему стали давать факультативные задания. Одно из них называлось «Путешествие и исследование. Выбери себе страну». «Я хочу выбрать такую, какую больше никто не выберет», — объявил Кент. И тогда Салли рассказала ему нечто такое, о чем никогда никому не рассказывала. О том, как ее влекли дальние острова. Ни Гавайи, ни Канары, ни Гибриды и ни греческие острова, куда всякий хочет поехать, но крошечные, никому неизвестные островки, о которых никогда не говорят, и где люди вообще редко появляются. Остров Вознесения, Тристан да Кунья, Сан-Кристобаль, остров Рождества, остров Одиночества и Фарерские острова. Они с Кентом начали собирать сведения об этих местах. Все, что могли добыть, но только настоящие сведения, без выдумок. А Алексу они про это ничего не говорили. «Он решит, что мы свихнулись», — сказала Салли. Главной достопримечательностью острова Одиночества был уникальный овощ. Особенная древняя капуста. Они представляли себе, каковы могут быть церемонии поклонения этой капусте, ритуальные костюмы, капустные парады в ее честь. Салли рассказала сыну, что еще до его рождения она видела по телевизору аборигенов острова Тристан-да-Кунья. После сильного землетрясения их эвакуировали, и они высаживались в аэропорту Хитроу. Как же странно они выглядели. Покорные и в то же время сохраняющие чувство собственного достоинства, совсем как люди другого века. Должно быть, они потом более-менее приспособились к жизни в Лондоне, но как только вулкан стих, пожелали вернуться домой. Когда Кент пошел в школу, все, конечно, изменилось, но он по-прежнему казался старше своего возраста, терпеливо возился с Саванной, которая росла смелой и упрямой, и с Питером, вечно бушевавшим в доме, как настоящая буря. С отцом Кент был особенно предупредителен. Например, приносил ему, тщательно сложив бумаги, спасенные от Саванны, или выдвигал стул перед ужином. «Отдаю должное человеку, который спас мою жизнь», — говорил он. «Герой вернулся домой». Произносилось это хоть и в декламационной манере, но не совсем саркастически. Но все равно действовало Алексу на нервы. Кент действовал ему на нервы еще и до того, как свалился в глубокую скважину. «А ну, кончай это!» — приказывал он. А потом, оставшись наедине с Салли, жаловался на сына. «Алекс, он говорит, что ты его, наверное, очень любишь, раз решил спасти». «Господи, да я бы спас любого, кто оказался на его месте!» «Только, пожалуйста, не говори этого при нем. Пожалуйста». Когда Кент учился в старших классах, его отношения с отцом улучшились. Он взялся за науку. Выбрал именно строгие естественные науки, физику и математику, а не науки о Земле. И даже это не вызывало сопротивления Алекса. Чем строже, тем лучше. В колледже Кент проучился всего полгода, а потом вдруг исчез. Те, кто был с ним немного знаком, другом никто не назвался, рассказали, что он подумывал о поездке на Западный берег. Потом пришло письмо, как раз в тот день, когда родители собрались заявить в полицию. Оказалось, что он устроился на работу в магазин розничной торговли в северном пригороде Торонто. Алекс отправился туда с намерением вернуть сына в университет. Однако Кент отказался и заявил, что и так вполне доволен и неплохо зарабатывает. Ну, или начнет неплохо зарабатывать очень скоро, как только получит повышение. Тогда туда же отправилась Салли, ничего не сказав Алексу. Она нашла сына веселым и пополневшим фунтов на 10. Кент сказал, что это от пива. У него появились друзья. «Это определенная фаза развития», — сказала она Алексу после того, как призналась, что ездила к сыну. «Ему хочется побыть независимым». «Да пусть хоть подавится своей независимостью». Кент не сообщил ей своего адреса, но это оказалось неважно, поскольку в ее следующий приезд выяснилось, что он уже уехал из Торонто. Салли пришла в замешательство, ей показалось, что сотрудник магазина, сообщивший новость, ехидно усмехнулся, и не спросила, куда отправился Кент. Должен же он прислать весточку, как только устроится на новом месте. Кент прислал весточку, но только 3 года спустя. Письмо пришло из городка Нидлс в Калифорнии, но Кент писал, что искать его там не надо, он перелетает с места на место, как Бланш, добавил он. И Алекс спросил, «Какая еще к черту Бланш?» «Неважно, это он шутит», — сказала Салли. Кент не писал ни о том, где работает, ни о том, где жил все это время, ни о своих связях с какими-либо людьми, не извинялся за то, что держал их столько лет в неведении и не спрашивал, как поживают родители или как дела у брата и сестры. Зато он исписал несколько страниц с рассуждениями о жизни, но не о практической ее стороне, а о том, как следует жить и как он уже сейчас живет. «Мне кажется смешным, — писал он, — что люди почему-то должны заключать себя в костюмы. Я использую это слово в переносном смысле. Костюм инженера или врача или геолога. А потом он прирастает к коже, этот костюм, и оказывается, что его не снять. У нас есть столько возможностей открыть для себя мир, и внешний, и внутренний, и жить так, чтобы испытать все, и духовное, и физическое, все самое прекрасное и самое ужасное, что только доступно человеку, и боль, и радость, и смятение. Вам, наверное, кажется, что я слишком пышно выражаюсь, но я, знаете ли, научился избавляться от всякой умственной гордыни». «Он наркоман», — сказал Алекс. «К гадалке не ходи». Испортил себе мозги наркотой. Потом, глубокой ночью, он вдруг произнес: «Секс». Салли лежала рядом с ним и не спала. «Что секс?» «Секс. Вот что заставляет человека вести ту жизнь, которая не нравится Кенту. Надо занять определенное положение, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Тогда ты сумеешь оплатить постоянные занятия сексом и их последствия. Он не принимает этого внимания». «О, Господи, как романтично!» — сказала Салли. «Когда речь заходит о насущных потребностях, романтизму места не остается. Но он ненормальный. Вот и все, что я хочу сказать». Дальше в этом письме, или в этом бреде буйно помешанного, как выразился Алекс, Кент заявлял, что он счастливее многих людей, потому что побывал, как говорится, на волосок от смерти, и тогда в нем многое изменилось, и он благодарит отца, который вытащил его обратно на этот свет, а также мать, которая с любовью его приняла. «Возможно, я тогда родился заново». «Ну, спасибо», — проворчал Алекс. «Я отказываюсь от чести быть его родителем повторно». «Оставь», — попросила Салли. «Ты же так не думаешь». «Я сам не знаю, думаю или нет». Это письмо, где перед подписью стояли слова «с любовью», оказалось последним. Питер стал врачом, Саванна — юристом, Салли неожиданно для самой себя увлеклась геологией. Однажды в доверительном настроении после секса она рассказала Алексу про острова, но не захотела высказать вслух предположение, что Кент живет теперь на одном из них. Салли сказала, что уже забыла многие подробности, и надо бы поискать все эти места в энциклопедии, откуда она изначально про них и узнала. Алекс ответил, что теперь все можно найти в интернете. «Да нет, вряд ли», — засомневалась она, — «про них же почти никто не знает». Тогда он вытащил ее из кровати и повел вниз. И вскоре она уже смотрела на фотографии острова Тристан-да-Кунья, зеленой тарелки в Южной Атлантике, и читала информацию о нем. Салли была в шоке и даже отвернулась. Алекс спросил, в чем дело. «Не знаю. У меня такое чувство, будто я его потеряла». Он сказал, что все это не дело, ей нужно чем-нибудь заняться всерьез. Сам Алекс только что вышел на пенсию и собирался теперь написать книгу. Нужен помощник или помощница, а пригласить кого-нибудь из аспирантов уже нельзя, поскольку он больше не преподает. Салли не знала, верить ему или нет. Она сказала, что ничего не понимает в скалах, а Алекс ответил: «Ничего, твоя главная задача – фотографироваться рядом с ними для масштаба». Так? Она стала маленькой фигуркой, одетой в черную или, наоборот, в яркую одежду, контрастирующую с полосами силурских или девонских пород, или с гнейсом, который сформировался в результате интенсивного сжатия и был изогнут и деформирован столкновением американской и тихоокеанской плит в те времена, когда возник нынешний континент. Постепенно новые знания научили ее видеть то, что она не видела раньше. Стояла на пустой улице в пригороде и осознавала, что глубоко под ногами находится кратер, наполненный щебнем, который никто никогда не видел и не увидит. Когда он возник, еще не было ничьих глаз, а потом он оказался на миллионы лет скрыт напластованиями пород. Алекс с почтением относился к таким вещам, изучая их со всей тщательностью, и она восхищалась им за это. Они с мужем стали очень близки в последние годы его жизни. Тогда она еще не знала, что они последние. А он, может быть, и знал. Алекс лег в больницу на операцию, взяв с собой свои карты и фотографии, и в тот день, когда его должны были выписать, внезапно умер. Это произошло летом. А осенью в Торонто случился страшный пожар. Салли смотрела об этом репортаже по телевизору. Пожар разгорелся в районе, хорошо ей известном, или лучше сказать, который она хорошо знала раньше, когда его населяли хиппи с их картами Таро, бусами и бумажными цветами размером с тыкву. А спустя некоторое время вегетарианские рестораны сменились там дорогими бистро и бутиками. Теперь квартал, построенный еще в XIX веке, полностью выгорел, и репортер оплакивал его, показывая телезрителям людей, живших в старых квартирах над магазинами. Люди спаслись, их вытащили подальше от опасности на улицу, но лишились крова над головой. «И ни слова о владельцах домов», – подумала Салли, «которые наверняка вышли сухими из воды и теперь не будут отвечать ни за искрящую электропроводку, ни за тараканов, клопов и прочую заразу, поскольку перепуганные бедняки жаловаться не станут». Ей иногда казалось, что у нее в голове звучит голос Алекса. Именно это сейчас и происходило. Салли выключила телевизор. Минут через 10 зазвонил телефон. Это была Саванна. «Ма, ты смотришь передачу? Видела?» «Про пожар?» «Да, смотрела, потом выключила». «Да нет же, ты видела?» «Не могу теперь найти. Я его видела минут 5 назад. Ма, это Кент. Вот теперь не могу найти. Но я видела это точно». «Он что, ранен?» «Сейчас, сейчас, включаю. Он обгорел на пожаре?» «Нет, он помогал спасателям. Он с каким-то парнем тащил носилки, а на них лежало тело. Может, мертвый, а может, раненый. Но это Кент, точно. Было даже видно, что он прихрамывает. Включила?» «Да». «Отлично. Фу, мне надо успокоиться. Он наверняка опять пошел в это здание. Но туда же не разрешают. А вдруг он врач или... Блин, опять этот старый хрен. Его уже показывали. Он говорил, что его семья владела тут магазином аж 100 лет. В общем... «Сиди и смотри на экран, не отрываясь. Кента опять покажут, обязательно!» Однако его не показали. Кадры стали повторяться. Саванна позвонила снова. «Ничего, я с этим разберусь. У меня есть один знакомый, он работает в службе новостей. Я добуду этот кадр. Мы должны все выяснить». Саванне не удалось как следует узнать старшего брата. Так почему же она поднимает такую бучу? Может быть... После смерти отца ей захотелось иметь побольше близких. Ну так она скоро выйдет замуж, пойдут дети. Саванна такая упрямая. Если ей втемяшится что-нибудь в голову, то никак не выбьешь. Ну как она найдет Кента? Недаром отец сказал ей еще 10-летней, тебе бы стать юристом. Такие, как ты, всегда все догрызут до конца, даже косточки не оставят. С тех пор она и говорила, буду юристом. Салли... совсем измучилась от страха, ожидания и усталости. Это оказался действительно Кент. Не прошло и недели, как Саванна все про него узнала. Точнее было бы сказать так. Узнала все, что он посчитал нужным о себе сообщить. Он жил в Торонто уже много лет, часто проходил мимо здания, где Саванна работала, и пару раз замечал ее на улице. Один раз они чуть не столкнулись на перекрестке. Она, разумеется, его не узнала, поскольку он был одет во что-то вроде рясы. «Он кришнаит?» – спросила Салли. «Послушай, мама, монах совсем не обязательно кришнаит. Но в любом случае он сейчас уже этим не занимается». «А чем он занимается?» «Говорит, живу настоящим. Тогда я спрашиваю, а мы что, не живем в настоящем?» «А он такой, я имею в виду настоящее настоящее». «В котором мы сейчас находимся», – пояснил он. И Саванна спросила, «Ты имеешь в виду эту помойку?» Потому что забегаловка, где он назначил ей встречу, была самой настоящей помойкой. «Я смотрю на это иначе», — ответил он, и тут же прибавил, что не имеет ничего против ее точки зрения, ее или чьей бы то ни было. «Ну, спасибо, одолжил», — выпалила Саванна, но потом сумела обратить это в шутку. Он даже улыбнулся. Кент сказал, что читал в газете «Некролог Алекса», и на его взгляд написано было хорошо, наверняка Алексу понравились бы геологические термины. Но Кента удивило, что туда попало его собственное имя среди подписей других членов семьи. Очень странно. Может, отец, умирая, дал указание, чьи имена поставить под некрологом? Саванна ответила, нет, отец вообще не собирался умирать так рано. Но после его смерти семья собралась и решила, что имя Кента там тоже должно быть. «Значит, не отец», — сказал Кент. «Ну ладно». Потом он спросил про мать. Салли почувствовала, что у нее в груди словно надулся воздушный шар. «И что ты ответила?» «Ну, я сказала, что ты в порядке. Может, немного растеряна, не знаешь, чем заняться. Мол, вы с отцом были так близки, и ты никогда подолгу не оставалась одна. Тогда он сказал, передай, чтобы она пришла ко мне, если хочет. Я говорю, передам». Салли молчала. «Эй, мам, ты слышишь?» «А он сказал, когда и где?» «Нет. Но мы договорились встретиться на неделе в том же самом месте, и я спрошу. По-моему, он любит сам все решать. Ты же согласишься поехать туда, куда он скажет?» «Соглашусь, конечно». «А одна пойти не побоишься?» «Не говори глупостей. Скажи лучше, это точно он был на пожаре?» «Я спрашивала, но он не ответил ни да, ни нет. По моим сведениям, это был он. Выяснилось, что кое-кто в городе его очень хорошо знает». Салли получила письмо. Это само по себе было необычно, поскольку ее знакомые или пользовались электронной почтой, или звонили по телефону. Но она была рада, что он не позвонил, а написал. Салли сама не знала, как отреагировала бы на его звонок. В письме говорилось, что она должна оставить машину на парковке у конечной станции подземки, а потом доехать на метро до определенного места, где он ее встретит. Она ожидала увидеть его сразу на выходе из метро, но там его не оказалось. Возможно, он имел в виду, что встретит снаружи. Салли поднялась по ступенькам и вышла на солнечный свет. Стала ждать, вглядываясь в спешащих и толкающихся людей. Она была и растеряна, и смущена. Растеряна, потому что не знала, как быть дальше, если Кент не придет. А смущена видом обитателей этого района. Такое же смущение часто испытывали многие ее соотечественники, хотя сама она никогда не говорила ничего такого. Мол, не поймешь, где ты – в Конго, в Индии или во Вьетнаме, но только не в Онтарио. Повсюду челмы, сари, африканские цветастые рубашки. В общем-то, Салли нравился их шик, их яркие цвета, но их носили тут не туристы из других стран. Обладатели экзотических одежд приехали не вчера, они давно прошли стадию эмиграции, и теперь она мешала их проходу. На ступенях бывшего здания банка, возвышавшегося над входом в метро, она увидела несколько человек. Одни сидели, другие полулежали, третьи спали, развалившись. От банка давно осталось только название, высеченное в камне. Салли покосилась в ту сторону, скорее на вывеску, чем на людей, сутулившихся от постоянного бессмысленного сидения или лежания. Они выделялись на фоне пусть и бывшего, но все-таки здания банка и отличались от толпы, торопливо выбирающейся из метро. «Мама!» Один из сидевших на ступеньках не спеша поднялся ей навстречу. Он слегка приволакивал ногу. Салли поняла, что это Кент, и стала ждать, пока он подойдет. Стояла, не двигаясь, хотя чувствовала, что готова убежать. Однако тут она заметила, что не все сидевшие там были грязны и выглядели бродягами. Кое-кто, услышав, что она мать Кента, смотрел на нее без вызова или презрения, доброжелательно удивленно. Кент не носил рясу. На нем были серые брюки с поясом, несколько великоватые, футболка без всякой надписи и сильно поношенный пиджак. Волосы пострижены так коротко, что кудряшки почти незаметны. Он был совсем седой, лицо морщинистое, зубов не хватало и такой худой, что выглядел старше своих лет. Он не обнял ее, да она и не ждала этого. Но положил ей руку на спину и чуть подтолкнул в том направлении, куда им надо было идти. «Ты все еще куришь трубку?» – спросила она, уловив некий запах. Она вспомнила, как он обзавелся трубкой, когда учился в старших классах. «Трубку? Нет, что ты. Это от пожара запах гари остался. Мы его уже не замечаем. Там, куда мы идем, будет пахнуть сильнее». «Мы пройдем мимо пожарища?» «Нет-нет. Даже если бы мы захотели, там не пройдешь. Все перекрыто. Опасно для прохожих. Некоторые дома будут сносить. Но ты не волнуйся, у нас все в порядке. От нашего дома до центра пожара больше квартала». «Ты живешь в многоквартирном доме?» – спросила она, несколько встревоженная этим «мы». «Ну, типа того. Да, сейчас увидишь». Голос у Кента был мягкий. Отвечал он сразу, с готовностью, но чувствовалось, что он делает над собой усилие, как человек, который пытается из вежливости говорить с иностранцем на его языке. Он даже немного пригибался к ней, чтобы она лучше слышала. Похоже, он хотел, чтобы она заметила усилия, которые он вкладывал в разговор, словно стараясь поточнее перевести все на ее язык. Расплата. Когда они сходили с тротуара на проезжую часть, он немного запнулся, задел ее рукав и тут же извинился, и ей показалось, что он вздрогнул. Спит. Ну, конечно. Как же она раньше не догадалась? «Нет-нет», — сказал он, хотя Салли ничего не произнесла вслух. «Я сейчас совершенно здоров. Ты не думай, что я ВИЧ-инфицирован или что-нибудь в этом роде. Несколько лет назад подхватил малярию, но сейчас все в порядке. Я просто немного подустал, но волноваться не о чем. Давай вот здесь свернем. Мы живем в этом квартале». «Опять мы». «И не думай, что я псих», — добавил он. «Я просто понял, чего добивалась Саванна, и решил, что надо тебя успокоить. Все, пришли». Дом был из тех, у которых входную дверь отделяют от тротуара всего несколько ступенек. «Я, знаешь ли, соблюдаю целибат», — сказал он, открывая дверь. Часть двери заменял кусок картона. Пол из голых досок скрипел под ногами. В нос ударила тяжелая вонь. Запах гари с улицы проникал, разумеется, и сюда, но тут он смешивался с ароматами какой-то ископаемой стряпни, пережженного кофе, туалета, болезни и гниения. Ну, наверное, целибат – не точное слово. Когда так говорят, имеют в виду волевое усилие. Лучше сказать так. Я существо бесполое. Но только не надо думать, что в этом есть заслуга. Заслуги в этом нет. Ведя ее за собой, он обогнул лестницу и направился в кухню. Там возилась какая-то огромная женщина. Стоя к ним спиной, она что-то помешивала на плите. «Привет, Марни», — сказал Кент. «Это моя мама. Ты ведь поздороваешься с моей мамой?» Салли заметила, что голос у него изменился. Теперь он звучал расслабленно, искренне, может быть, даже уважительно. Совсем не похоже на притворную легкость в разговоре с ней. «Здравствуйте, Марни», — сказала она. Женщина повернулась к ним. У нее было какое-то приплюснутое кукольное личико, втиснутое в буханку плоти и расфокусированный взгляд. «Марни – наша повариха на этой неделе», – пояснил Кент. «Пахнет отлично, Марни». Матери он сказал: «Пойдем-ка ко мне в убежище», и повел ее. Они спустились на несколько ступенек и прошли по коридору в заднюю часть дома. Двигаться там было сложно, поскольку повсюду лежали стопки газет, рекламных листовок и журналов. Все это было аккуратно перевязано. «Надо бы выкинуть все это», — сказал Кент. «Я говорил Стиву сегодня утром. Опасно же при пожаре. Господи Иисусе, как я бывало раньше говорил. Теперь я понимаю, что это значит. Господи Иисусе». Она гадала, не принадлежит ли он какой-то секте, члены которой носят обычную одежду. Но если бы дело обстояло так, вряд ли он упомянул бы имя Иисуса в суе. Хотя есть ведь и нехристианские секты. Его комната оказалась еще на один лестничный пролет ниже, то есть в подвале. Там помещались койка, потрепанный письменный стол-бюро с полочками и пара стульев с утраченными перекладинами. «Стулья совершенно надежные», — сказал Кент. «Конечно, мы почти все где-нибудь подбираем, но я всегда отличу стулья, на которых сидеть нельзя». Салли устало опустилась на стул. «Так кто же ты?» – спросила она. «Чем занимаешься? Что это за дом? Общежитие для освободившихся из тюрьмы?» «Вовсе нет. Ничего похожего. Мы принимаем сюда любого, кто захочет». «И меня примете? И тебя?» – ответил он без улыбки. «Нас никто не поддерживает, кроме нас самих. Мы подбираем вещи на улице, сдаем их на переработку отходов. Газеты вот эти, бутылки. Понемножку то одно, то другое. Ну и по очереди собираем у людей». «Собираете на благотворительность?» «Просим милостыню». «На улице?» «Ну а где же еще?» «Да, на улице. Еще просим в некоторых пабах, куда нас пускают, хотя это и незаконно». «И ты тоже это все делаешь?» «Вряд ли они стали бы меня слушаться, если бы я этого не делал. Пришлось преодолеть кое-что в себе. Всем нам надо что-нибудь в себе преодолеть. Стыд, например. Или представление о самом себе. Когда кто-нибудь приносит в общую кассу десятку или даже долларовую монету, наносится удар по частной собственности. Чьей, а? Индивидуальной или, аж сердце ёкнуло, нашей? Если ответить индивидуальной, то она обычно моментально улетучивается, и вместо нее образуется некто, пахнущий алкоголем, который говорит: «И что со мной такое случилось, ума не приложу, даже перекусить не успел». Потом ему становится плохо, и он начинает исповедоваться. Ну или не исповедоваться, неважно. Такие исчезают на целые дни или недели. Потом снова являются сюда, когда становится совсем плохо. А иногда Встречаешь их на улице и видишь, сами по себе работают и тебя никогда не узнают. И уже не возвращаются. Ну и это в порядке вещей. Можно сказать, что они окончили наше заведение, если ты веришь в систему. Послушай, Кент, вообще-то меня зовут Иона. Иона? Да, я сам выбрал. Сначала думал взять имя Лазарь, но это слишком патетично. Впрочем, если хочешь, можешь называть меня Кент. Расскажи, что у тебя в жизни происходило? Я имею в виду не этих людей. Эти люди и есть моя жизнь. Так и знала, что ты это скажешь. Ну да, согласен. Звучит как-то самодовольно. Но ведь это... Именно это я и делал сколько? 7 лет? 9? 9 лет. А до этого что было? Продолжала она настаивать. До этого? Ну... «Дни нашей жизни, они ведь как трава, с косилой в печь!» «Послушай, что я скажу. Как только мы с тобой встретились, я стал разыгрывать какую-то роль, стараясь выглядеть получше. С косил и в печь. Это меня не интересует. Я живу настоящим, тем, что есть. Ты этого не поймешь. Я не принадлежу к вашему миру, а вы к моему. А знаешь, почему мне захотелось с тобой сегодня повидаться?» «Нет, я не думала об этом. В смысле... «Думала, что как-то само собой пришло время?» «Да, пришло. Когда я прочел в газете о смерти отца, мне само собой пришло в голову: так-так, а где деньги?» «Ну что ж, — решил я, — она мне об этом расскажет». «Деньги унаследовала я», — ответила Салли. Она была ошарашена, но сумела сохранить самообладание. «Так же, как и дом, если тебя это интересует». «Я так и думал. Что ж, это нормально». «А когда я умру, все перейдет к Питеру и его мальчикам и к Саванне». «Отлично. Отец ведь вообще не знал, жив ты или... Ты думаешь, я прошу для себя? Считаешь меня идиотом, который хочет денег для одного себя? Однако как я ошибся, когда начал думать, куда их потратить? Да, думал о семейных деньгах, что могу их использовать. Это искушение. Но теперь я рад, что они мне не достанутся». «Но я могла бы... Ты понимаешь, в чем дело? Это место на самом деле проклято. Но я могла бы одолжить тебе». «Одолжить? Мы не одалживаем денег. Вообще принципиально не делаем никаких одолжений. Извини, мне надо выйти, чтобы прийти в себя. Ты не хочешь супа?» «Нет, спасибо». Когда он вышел, ей захотелось сбежать. Найти бы черный ход, чтобы не идти через кухню, но это означало бы, что она его больше никогда не увидит. Да и черный ход в таком доме, построенном еще до автомобильной эры, скорее всего, ведет не на улицу, а в закрытый двор. Прошло, должно быть, не меньше получаса, прежде чем он вернулся. Салли не надела часы, когда шла сюда. Подумала что-то вроде «часы не в чести у тех, кто ведет такую жизнь, как он». Ну что ж, по крайней мере, в этом она оказалась права. Кент, похоже, удивился или даже пришел в замешательство, увидев, что мать еще здесь. «Извини, надо было уладить кое-какие дела. И кроме того, я поговорил с Марни, она всегда меня успокаивает». «Ты ведь написал нам письмо», — напомнила Салли. «Это была последняя весточка от тебя». «Ох, пожалуйста, не напоминай мне об этом». «Почему же? Это было хорошее письмо». «Ты пытался объяснить свой образ мыслей». «Пожалуйста, не напоминай. Объяснить свою жизнь». «Моя жизнь! Мой путь вперед! Все, что мне удалось раскопать в своей вонючей душе! Цель моего существования! Мое дерьмо, моя духовность, мой интеллект!» «Послушай, Салли, нет никакой внутренней духовности. Ничего, если я буду называть тебя Салли? Все на самом деле проще. Есть только внешнее, то, что ты делаешь в данную секунду. Поняв это, я стал счастлив». «Ты? Счастлив?» «Разумеется. Я избавился от тупого себелюбия, думаю теперь только, как помочь, и больше ни о чем себе думать не позволяю». «То есть живешь в настоящем?» «Если тебе кажется, что я говорю глупости, мне все равно. Я не обижусь, если ты надо мной посмеешься». «Да я не... Мне все равно. Послушай, если ты думаешь, что мне нужны твои деньги, пусть так и будет. Мне нужны твои деньги». «И ты мне нужна. Разве ты не хочешь изменить свою жизнь? Я не говорю, что люблю тебя. Таких дурацких слов я не произношу. Или что я типа «хочу тебя спасти». Спасти человек может только самого себя. Так вот о чем я. Я обычно не пытаюсь достучаться до людей. Избегаю личных отношений. Да, именно избегаю». «Отношений». «Я смотрю, ты сдерживаешь улыбку», — сказал он. «Это из-за слова «отношения»? Ханжеское слово? Ну, о словах я тоже не забочусь». «Я подумала об Иисусе», — ответила Салли. «Женщина, что мне до тебя?» Лицо его исказилось. Оно выражало чуть ли не ярость. «Салли, а тебе не надоело, нет? Не надоело быть такой умной? Все, извини, я этот разговор больше продолжать не могу. У меня есть еще дела». «Да и у меня тоже», — ответила Салли. Это была полная ложь. «Ну, мы с тобой еще не говори ничего. Молчи. Не надо говорить «увидимся». «Может быть, увидимся. Так ведь лучше?» На обратном пути Салли заблудилась, но потом выбралась. Вот опять здание банка, и на его ступенях те же самые бездельники. А может быть, новые, целый полк. Поездка на метро, парковка, ключи, шоссе, пробки. Потом дорога поспокойней. Солнце уже заходит рано, но снега еще нет. Голые деревья и темнеющие поля. Она любит этот загородный пейзаж. Это время года. И что? Она должна считать саму себя, свою личность, ничего не стоящей? Кошка радуется приходу хозяйки. В компьютере пара писем от друзей. Она подогревает себе порцию лазаньи. Теперь она покупает готовые замороженные продукты. Вполне съедобные и к тому же недорогие, если хочешь сэкономить. Пока еда разогревается 7 минут, Салли отпивает глоток вина. Иона. Ее трясет от гнева. И что ей прикажете делать? Вернуться в этот проклятый дом, драить там гнилой линолеум и готовить куриные окорочка, который кто-то выбросил на помойку, потому что вышел срок годности? И ей там будут каждый день говорить, что она не дотягивает в развитии до Марии или до кого-нибудь еще из этих чокнутых? И все это ради того, чтобы оказаться ему полезной в той жизни, которую он себе выбрал? Кент болен. И изжил самого себя, а может быть, умирает. И он даже не поблагодарит ее за чистые простыни или свежую пищу. Нет, ни за что. Скорее умрет на этой своей койке под прожженным одеялом. Да, но чек. Она же может выписать ему чек, совершенно реальный, на какую-то сумму, не слишком большую, но и не слишком маленькую. Ему эти деньги, конечно, не помогут, и, разумеется, он от этого не перестанет ее презирать. Презирать? Нет. Это не презрение. Ничего личного. Но как бы там ни было, Салли прожила этот день, и он не стал концом всего. Стал или не стал? Она сказала: «Может быть, увидимся». А он ее не поправил. Спасибо, что дослушали до конца. Теперь не забудьте поставить лайк, поделиться, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Спасибо, что вы со мной.